эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня, по одному из современных календарей, четверг, 10 декабря 2020 года. В виртуальной студии находится Виктор Максименко. Здравия тебе, Виктор. Здравия, Евгений. Здравия, слушатели. Евгений Роденко, ведущий сегодняшнего живого эфира. Светлана Большакова находится в чатах Народного славянского радио, следит за порядком и будет принимать ваши вопросы и реплики. Тема сегодняшнего живого эфира – высокоразвитые цивилизации Солнечной системы. Виктор, прошу тебя, начинай. Благодарю, Евгений. Я надеюсь, всем видно мою презентацию, меня хорошо слышно. Зовут меня Виктор Максименко. Кто не знает или первый раз, я тот человек, который смог решить проблему древних календарей. Мы все это рассмотрели в предыдущих эфирах на Славянском радио. Благодаря этому смог расшифровать фесские диски и показать много интересного из прошлой жизни наших предков, которые показывали, как жить в ладу с природой, то есть достичь максимального гармонии и в природе, и в здоровье человека. Ну а в этом эфире я хотел бы вас познакомить с цивилизациями, которые существуют в нашей Солнечной системе, потому что, опять же, согласно ведической мудрости, жизнь есть везде. И поэтому в нашей Солнечной системе множество высокоразвитых цивилизаций. Ну, а мы их не видим или не хотим видеть. По каким причинам, мы узнаем далее, потому что только разумные существа могут видеть разумных существ, тем более высокоразвитых. Поэтому предлагаю приступить к рассмотрению той информации, которая уже была собрана за это время, которая показывает, что мы, мягко говоря, не только в Солнечной системе ни одна цивилизация, ну и даже на Земле, мягко говоря, не первая. Казалось бы, ну что является центром нашей системы? Солнце. Какие же там могут жить цивилизации, когда это там расплавленное такое, светило наше расплавленное? Ну на самом деле, когда мы читаем Платона Лукашевича, книжки, которые там не более 150 лет, он там описывает жизнь на Солнце и планетах Солнечной системы. Хотя сама книжка как раз описывает само астрономические явления. Но в наше время тоже, если посмотреть на Солнце, мы видим, что на Солнце заправляются какие-то гигантские НЛО. То есть вот это размером с планету они заправляются и уходят от Солнца. То есть чем они заправляются, там водородом или гелием, вопрос открыт. Но если мы посмотрим на великое и малое, то есть атом водорода, то есть центр, а есть, грубо говоря, оболочка. То есть символ Солнца в астрологии то же самое. Есть центр, о котором мы вообще ничего не знаем. А есть оболочка Солнца, ну, которую мы, в принципе, и видим. Но в наше время сейчас запущены были два спутника, которые наблюдают за Солнцем. Эти спутники стерео. И люди видят, что к Солнцу подлетают гигантские объекты. То есть они их назвали стержни. То есть объекты это имеют гигантские структуры. Они по диаметру больше Солнца, то есть там 1 400 000 километров. Они или сразу влетают в Солнце, или возле Солнца останавливаются и начинают распадаться. Распадаться на искусственные совершенно объекты. Вот эти фотографии со спутников наблюдения, где мы видим искусственные объекты, которые распадаются на сотни так называемых кассет или батареек, а потом эти кассеты начинают падать в Солнце. Ну, то есть, мягко говоря, это полностью искусственные объекты размером от 1 500 000 км. И мы их видим прекрасно, что это симметричные искусственные объекты, которые или в Солнце влетают, или перед Солнцем распадаются и начинают в него падать потихоньку. Вот самая лучшая фотография, которая явно показывает, что перед нами симметричный искусственный объект. Ну, мы бы его назвали НЛО, то есть неизвестно, кто его сделал, кто его владелец, но эти владельцы прилетают и уходят в наше солнышко. Казалось бы, ну это миф, но а куда девать славянскую мифологию? Где асы – это солнечная династия Ясуни, светлых небесных богов, которые как раз пришли с Солнца. И в литературе многих народов часто встретишь такое понятие – «мы дети Солнца». Но это не фигуральное выражение, то есть мы пришли с Солнца. Ну, понятно, что там имеется человекоподобность, но Это все-таки какая-то энергия высокой частоты. Поэтому у нас на Земле сохранились вот такие вот либо архитектурные памятники, или даже зарисовки, которые показывают людей, которые полностью объяты пламенем. То есть это так называемые энергетические тела работают, дивья, жарья, колобья. То есть когда у человека прокачана энергетика, он высокодуховно развит, и вот он вполне вероятно может быть жителем Солнца. Такие же легенды есть и в Индии, где есть солнечная династия, которые как раз основали те, кто прибыл с Солнца. Я обращаю внимание на то, что солнечная гравитация примерно в 28 раз превышает гравитацию Земли. Но если на то пошло, и есть такие жители Солнца, то они, мягко говоря, должны быть выше нас. Не просто более развиты, не просто какая-то особая энергия, энергетика, но они, соответственно, скорее всего, выше нас из-за гравитации Солнца. И, о чудо, мы тоже встречаем легенды про Святогора, который был примерно в 28 раз как раз и выше обычного человека. Вот он, скорее всего, есть житель Солнца или потомок, который пришел в Солнце, жил на Земле. Еще один источник – путешествие Александра в Иномирье. Опять же, мы видим, письменное свидетельство о том, что они встречали человека ростом 100 локтей. Это 45-50 сантиметров примерно локоть, то есть до 50 метров человек, который был привязан в Кавказских горах цепями. Это очень повторяет легендарную легенду про Прометея. А Промень – это вообще-то луч. То есть, опять же, указание на жителей Солнца. То есть, человек, опять же, или светится, или он там в магме привязан. Скорее всего, это свечение самого человека. То есть, опять же, это житель Солнца. То есть, подобные свидетельства есть. Плюс по всей Земле является множество отпечатков ног людей, которые имеют рост 50 метров. То есть, гигантов фактически. Плюс еще в начале 20 века был такой учебник «Жизнь на планетах Солнечной системы». Учебник для офицеров царской армии. То есть, если мы переходим уже к Меркурию, к Венере, там была описана жизнь, в первую очередь, которая подобна какой-то кремнеорганической, то есть ближе к камням, то есть какие-то энергетические сущности были описаны, какие нам вообще непонятные, но они описаны в тех учебниках. Плюс, если обратить внимание на строение нашей Солнечной системы, это 3-9 земель, что мы и доказали в предыдущих видео, расшифровывая древние календари, которые это полностью подтвердили, то есть определенные пояса жизни, то есть само Солнце, потом идут Земли без Луны, это как раз Меркурий и Венера, а потом идет пояс, в котором возможна жизнь именно нас, людей, в таком виде, в котором мы сейчас друг друга видим, то есть в нашем человеческом теле, без чего-то там, что у нас горит, просто человеческий организм. То есть вот это наш пояс жизни, то есть это три планеты. Соответственно, это Земля, Марс, как вы знаете, и Дея, пятая планета, на которой сейчас пояс астероидов. Казалось бы, а что ж там на нашей Земле? Прежде чем приступать к Земле, надо понять, что на Лунах тоже была жизнь. Об этом говорят веды, и веды говорят, что у нас вообще-то было раньше три Луны, а сейчас осталась только одна. Мы называем ее месяц. Опять же, делал про это мы раньше доклад «Три луны Земли», доказал, что это все есть в древних календарях, показал. Но факт в том, что по всем же легендам эти луны были заселены. И кто же там жил? Так не просто жил, они и сейчас живут. Можно назвать их лунатиками, как хотите. Но все равно слева это луна ночью, а справа это Земля ночью. То есть мы видим те же самые поселения на Луне. Понятно, что они под куполами, под поверхностью как бы Луны, но они есть, и их масса, обратите внимание, сколько их. То есть, почему вам в Луну в цвете не показывают, а только черно-белую? А справа это фотография Земли ночью, то есть видно, что вот это наши поселения, а слева их поселения под куполами, в том числе и большого размера. То есть заселена ли Луна сейчас? По крайней мере, астрономические наблюдения показывают, что да. При этом множество легенд, сказания об Арджуне, потомки династии с Луны, например. Японская легенда. Бог Сузана жил на Луне и спустился на Землю. Это и есть, это ж не я придумал. Это мы видим, наблюдаем сегодня, слышим в легендах. Легенда вот есть про Кагуя Химе, которая возвращается на Луну. То есть рисунок 17 века. То есть она прибыла из столицы Луны. То есть она, по одним сведениям, или спасалась от войны на Луне, или просто ее хотели спасти от убийства. Но возникает вопрос, на Луне-то ускорение свободного падения меньше, чем на Земле, ну, примерно раз в 6. То есть и рост лунных жителей должен быть меньше, если мы уже затронули гравитацию. Оказывается, эта девочка, она прибыла и была очень маленького размера. То есть она была как мальчик с пальчик, грубо говоря. А про мальчика с пальчика мы тоже знали, но откуда он взялся, было непонятно. Откуда берутся такие люди небольшого роста. А теперь понятно, что это люди живут там, где небольшая гравитация. То есть Луна наша. Те же гномы в обратном прочтении это Монг. То есть Мун – это Луна, то есть лунный подземный житель. А рост его обусловлен тем, что у них гравитация просто меньше. Вот они и меньший рост имеют. А чем они занимались на Земле, как и тем же, что они занимаются на Луне? Добычей, переработкой полезных ископаемых. Вот перед нами, опять же, изображение. Сыны Ивальди куют молот Тора, Мьёльнир. То есть, а почему, вы теперь понимаете. И тот же Гефест. У него кузница находилась под горой Этной, то есть под землей. Еще одна луна, Леля, забытая. Но она тоже ведь была, и она тоже была заселена. Опять же, по древним календарям я показал, доказал то, что в сибирской календарной системе самая древняя на Земле, про которую, я уверен, никто из вас не слышал, хотя это найдено, доказано наукой, существует как раз вот эта Леля. То есть лелеять, беречь. Она последний был рубеж обороны, который уберегал нас от астероидов, от нападения извне. И, соответственно, согласно славянским легендам, она 111 тысяч лет назад погибла. Но символы двух лун остались по всему миру. Вот я вам показываю, где они найдены, уже идентифицированы. А это две таблички из Египта, которые показывают, что это не Солнце и Луна, а именно отдельно от Солнца, отдельно две Луны, одна из которых Леля. То есть, чтобы вы понимали это. А раз она была заселена, кто там жили? Лилипуты. Это первая луна Земли погибла 109 806 лет до Рождества Христова или нашей эры. Опять же, мы про лилипутов, жителей маленьких, встречаем рассказ у Свифта. И понимаем, что Свифт просто имел доступ к ведам или подобной литературе из прошлого. Потому что тот же Свифт описал два спутника Марса за 100 лет до их открытия. Ну, то есть он что-то знал, он был как бы священнослужителем, вполне вероятно имел доступ, скажем так, к знаниям, которые скрывались. Но это еще не все. Со временем у нас появилась и третья луна, так называемая Фата. Вот этот диск был найден в Англии. То есть вы теперь знаете, что центр это наша луна, вниз это Леля. А вот справа что за луна, что за полумесяц? Оказывается, это Фата, легендарная третья луна. А легендарный змей Горыныч трехголовый был найден. То есть Зе это три, Мэй или Мун это луна, горит ночью. То есть вот он, змей Горыныч трехголовый или легендарные три луны. Они же это Малтынская пластина, один из элементов древней сибирской календарной системы. Ей примерно по 27 тысяч лет. И видно три головы, как бы три головы змеи. Три луны фактически. Так что теперь вы понимаете, что легенда про три луны была подтверждена, опять же, моими исследованиями, древними календарями и подобными дисками. Этот диск был найден в Германии. Здесь мы видим еще больше информации, как бы месяц Леля Фата. А кто такие тогда, становится понятно, эльфы. Если убрать согласующие символы, останется ЛФ. То есть люди Фаты. Или, скорее всего, там же и те же и феи, которые умели летать. Ну, они были небольшого роста по тем же данным, которые у нас имеются. Это те цивилизации, которые доходят до нашей Земли. Ну, на нашей Земле, если вы думаете, что мы существуем как одна цивилизация и больше нет, ну, спешу вас или расстроить, или порадовать, ну, это как бы не так, потому что те же славяне говорят, что мы живем в мире Яви, а над нами стоит Славь. То есть это тот мир, куда уходят наши предки, наши души, на суд предков уходят туда. И там живут как бы полубоги, наши герои, они нам и помогают. То есть мы их дети, их потомки, которым проходим свое обучение в этом явном мире. То есть славь – это пространство между явленным миром и правью, через который мы черпаем силы в славянский род. Но в легендах прошлого эта цивилизация, которая живет в атмосфере Земли, нашла свое отображение как цивилизация богов и героев под названием Олимп. То есть это округлые, летающие, искусственные магнитные платформы. То есть, а там живут как бы полубоги. На самом деле это мир славы для нас. Это вам некоторые иллюстрации, 1531 год, когда видны летающие города над нами, книга чудес из Аусбурга. Сегодняшнее время, когда время от времени все-таки мы их начинаем видеть, нам говорят, это миражи, не обращайте внимания, ну, таких миражей типа в кавычках множество, а вот это вот уже засняли над Африкой, то есть видно явно, что это гигантский летающий город, который... Вот внизу городок какой-то африканский, а над ним гигантский город просто летит, ну, по своим делам, куда ему надо. Как бы, если бы это я придумал, как бы нам показалось, может, что-то мы не поняли, но, опять же, это и в славянских легендах все прописано, и в индийских про железный летающий город Саукха. То есть город, не просто там какой-то домик. Махабхарата об этом говорит, о летающем городе. Хираньяпура, то есть такой информации множество, она не только в прошлом, она и в наше время повторяется, мы их видим, ну, конечно, не верим тому, что видим, потому что, ну, кому будем верить, своим, как говорится, бесстыжим глазам или тому, что нам в школе не говорили. Понятно, теперь почему, как бы, эта информация не особо распространяется, потому что, вот представьте, вы узнаете, что над нами летают целые города, которые в том числе и следят за тем, как мы здесь живем, как проходим обучение. Еще одна легенда, летающий город Вайхаяса. Ну, это понятно в исполнении товарища индусов. Ну, сам факт, что это летающие города мира славы, которые находятся в атмосфере Земли, над нами фактически. То есть еще одна легенда, золотой, серебряный, стальной летающие города сыновей Тараки. Ну, то есть таких легенд множество, их можно читать до бесконечности. Но на самом деле, хоть мы и называемся землей, ну, наше место обитания надо было бы назвать водой все-таки. Потому что большую часть поверхности сейчас занимает уже вода. То есть, а дно Мирового океана изучено даже хуже, чем обратная сторона Луны. То есть даже по сегодняшним данным изучено 2-5% этого океана. То есть из всех обитателей океана вряд ли известно больше 9-10%, а при этом водные просторы сегодня занимают 71% поверхности Земли. Вы спросите, к чему это? Я к тому, что воды на самом деле еще больше, она связана. А недавно, опять же, подтвердила наука то, что было в легендах, что кроме наземного существует подземный океан. Он существует на глубинах 410-660 километров. Запомните эти глубины, это будет дальше уже важно. Опять же, мы обращали внимание, что он и даже древнее нашего на поверхности, его объем от 20 раз больше, скорее всего, того, что мы видим на поверхности Земли. А раз есть возможность, как говорится, жизни там распространиться, значит, там тоже есть поверхность жизни. То есть есть какая-то жизнь под водой. Это фотография из секретного доклада КГБ, который, опять же, описывает все данные, которые удалось собрать об устройстве Земли, о том, какие были катастрофы. Этот доклад говорит, что вообще-то наша Земля-то полая, о чем говорят легенды прошлого и фактически открытие современной науки. А внутри находится пресная вода. Кто владычит всех морей? Посейдон. Но Посейдон, как бы, понятие расплывчатое. Если мы посмотрим легенды, то под водой живут ниватакавачи, то есть высокоразвитая цивилизация рептилий, ведущих полуводный, полуземной образ жизни. То есть они обладали и обладают колоссальными возможностями именно психическими, то есть они телепатия, видеть и слышать на огромные расстояния они могут, то есть они более развитые, чем мы, соответственно, у них есть телекинез, то есть много чего интересного, то есть это более развитая цивилизация, которая занимает пространство даже больше, чем мы с вами на нашей Земле, потому что водные просторы только на поверхности 71%, ну и под землей еще больше этих возможностей там жить. То есть в шумерско-аккадской мифологии есть еще воспоминания о загадочной расе полурыб-полулюдей, то есть это уже другие какие-то подводные жители, под предводительством Аанеса какого-то товарища. То есть об этом есть множество информации в Шумере, как они выходили, помогали им восстановиться после потопов различных, учили. Ну, они говорят как, не как о богах, а как о полудемонах. То есть как бы и не демон, ну как бы и не бог, ну что-то полудемон, потому что они-то и не люди на самом деле. Они выходили из моря в течение 432 тысяч лет, при правлении разных вавилонских, ассирийских, халдейских царей. То есть это все есть в легендах, это все есть в летописях Шумера, которые в том числе расшифрованы и наукой. То есть это говорили и греки, как про морских старцев Нерея, Протея, Тритона, Главка, Дирека. То есть встречи происходили с ними и в средние века. И судя по рассказам очевидцев, они происходят и сейчас. То есть, а кто они? Это жители подводной цивилизации. Но кроме подводной цивилизации, уже определили, что есть подземная цивилизация. Та же руна Мир, наш явный мир, который мы видим, это человек, направленный вверх. А руна Чернобог, то есть подземный мир, человек, направленный вниз, то есть к центральному солнцу фактически. Оттуда же легенда про Калинов мост и про реку Смородину. То есть в греческих легендах это третья река Аида Стикс, то есть это огненная река, то есть вот этот пояс, где происходит землетрясение, то есть это и есть то место, где сосредоточена гравитация Земли. То есть она не к центру, она именно посередине земной коры сосредоточена. А уже за этой огненной рекой находится Аид и его подземное царство, где кого-то мы встречаем, Цербера или Кербера, то есть трехголовое существо. Ну, в славянских легендах это еще один змей Горыныч трехголовый. Удивляться не надо, у нас многогранный мир, да, и над нами был змей Горыныч трехголовый, и под нами существует змей Горыныч трехголовый, но на самом деле в легендах, если почитать, то это соединение огня, камней и воды, ну, в таком духе, понимаете, то есть, потому что что-то троично там соединяется, а на самом деле есть же легенды про песеглавцев, то есть есть иконы с песеглавцами, то есть по форме это люди, а на самом деле это что какой-то из видов животных или один из генетических экспериментов прошлых цивилизаций. Те же самые гарпии там обитают, то есть гарпии обитали че Аид, то есть подземное царство, керы, опять же все они умеют летать, и летают в основном ночью, по тем же легендам, фурии, то есть это человекоподобные существа, но с крыльями умеющие летать. Те же Ирини, вот обитатели подземного, именно пекельного царства. То есть фактически те же самые демоны, если перевести на русский язык. Кентавры в Аиде существуют, опять же, по тем же легендам. То есть они есть, ну, есть. В славянских легендах существует еще пан, очень похож на сатира, то есть животоподобное существо с рожками, аналог сатира. Соответственно, есть такое и в славянских легендах, считается пан сын Вия. Ну, как говорится, и так это уже много, но на самом деле это всего лишь все предпосылки к еще одной легенде, опять же, легенде про полую землю. У тех же тибетцев это Агарти, Агарха, то есть неуязвимый, недоступный, подземная страна. Ну да, подземная страна, если учесть, что наша земля имеет полую структуру. То есть тут то же самое мы видим у тибетцев: поверхность, слой магмы, промежуточный слой, а потом уже внутренняя планета с атмосферой. В промежуточном слое как бы находится чистилище, известно вообще мало, кто там живет. А во внутренней атмосфере живут, опять же, люди, только, мягко говоря, чуть другого духовного развития и чуть повыше нас. Опять же, помните, я вам говорил, запомните вот 410-660 с водой. Так они на той же глубине нашли более сильную топографию, чем в скалистых горах или Апалачах. То есть они фактически нашли такую же топографию, как у нас на Земле. А о том, что из этих подземных структур выходят люди высокого роста, есть те же легенды про гору Шаста в Калифорнии, про другие горы, где из этих вулканов или потухших в основном выходят люди светловолосые высокого роста. Казалось бы, ну, легенды понапридумают там. Но когда мы видим съемки жерл вулкана в наше время, мы видим, что туда влетают НЛО. Вот они влетают, никаких взрывов не происходят, и все. И потом, через какое-то время, и вылетают другие НЛО. Вот как раз это Мексика, как говорится, знаменитая, которая является входом в подземные миры. Множество НЛО влетающих и вылетающих, множество разных съемок. То есть вулканы – это входы в полую землю. Они как раз связаны и с другой поверхностью, можно войти и по вот этому жерлу, фактически по магме и пройти. Ну, если ваш корабль защищен, то почему нет? И куда вы попадете? Вы попадете в сад Вырий. То есть прообраз рая. На самом деле рай – это вообще математическое понятие. Это и есть подземный мир. Он, опять же, если рассчитать, согласуется с теми глубинами, что нам дает наука. То есть это 410-660 километров под поверхностью нашей Земли. Ну, поэтому попадаем мы в Вырий сад. Там же живут люди, добившиеся особого духовного развития. Если взять же литературу тех, кто там побывал, в каком плане побывал, в физическом, или им просто взяли информацию энергоинформационного поля Земли, вопрос открыт. Но они описывают жителей этого пространства как высоких, светловолосых, мужчин высотой до 4 метров, женщин примерно 3-3,3 метра, ну, взрослых, которые там живут по 800 и больше лет. Из-за того, что там райские условия, фактически постоянное лето. Ну, у славян это фактически первоисточник, то есть мир праве. То есть оттуда происходит управление всеми процессами на Земле. И туда же уходят самые высокоразвитые души. То есть сначала Земля, явный мир, потом славный мир, а потом уже праве. А потом уже покидаем эту Землю и идем как бы на Солнце. То есть вот наш путь духовного развития. То есть и туда опять же описание, как туда попасть. Опять же попасть через священные горы, ну то есть через входы в полую Землю. Вот наша вам землица, да? Наш сосед Марс, существуют те же самые описания. Тоже учебник царской армии говорит, что жизнь на Марсе есть. Ну, какая жизнь, вопрос открытый. Наш учебник говорит, что Марс это Арей, или Арес в итоге он получился. Исследования показывают, что на Аресе существуют остатки пирамид, остатки каналов, рек, и, соответственно, жизнь там была. Славянские легенды говорят, что она погибла 150 тысяч лет назад на поверхности Земли. Но сейчас мы видим магнитные купола над городами Марса, потому что вот такое как бы рваное магнитное поле. На самом деле это как раз те купольные города, что мы видели и на Луне. Они защищены искусственным магнитным полем. Ну, мы с Земли видим их как подобные вот купола над городами. То есть там есть жизнь, но они находятся под Землей, соответственно. Оттуда же прибыла часть людей, которая спасалась от этой катастрофы. Они назывались арийцами, ну, в итоге стали арийцами. То есть, и они родом со современного Марса. Опять же, тоже название Арей, скорее всего, была эта Земля, где было множество морей. Ну, вот обрезки до нас дошли, получается, Арей, морей, арийцы. То есть, вот откуда эти арийцы. Но, кроме того, что арийцы в той же легенде, про события, которые произошли примерно 151 тысячу лет до нашей эры, там были события, в которых участвовала пятая планета, Дея у славян, или как бы Земля Сварога. Почему Земля Сварога? Потому что из нашей Солнечной системы от Сварога шло заселение системы Ярил и Солнца, то есть нашего Солнечной системы. И первые люди в таком виде, как мы с вами появились, именно на пятой планете, на Земле Сварога. Сейчас это пояс астероидов. Но на ней была планета Дея. 150 тысяч лет назад она изменила свою орбиту и, скорее всего, известна нам под именем Нибиру. Нибиру с оборотом в 3600 лет. Ну, казалось бы, ну, как бы, мало ли кто что там придумывает, но... Если мы посмотрим на те же древние календари, тот же Шигирский идол, оборот у Деи был 5-25 лета, на нем есть лик, то есть бог, то есть планета нашей Солнечной системы, сам Шигирский идол, это как раз модель нашей Солнечной системы, и там один из ликов имеет 21 черточку. Делим на 5-25, получаем ровно 4 цикла Деи. То есть это и есть легендарная Дея на Шигирском идоле. Ну, чтобы вы поняли, что как бы я не ошибся, и такая же информация повторяется в золотой шапке. Если Шигирскому идолу дают примерно 12 тысяч лет после исследований, то золотой шапке примерно 3,5 тысячи лет. Это находка из Германии. И там опять же есть зона пятая, то есть пятая планета, где есть 21 изображение. 21 делено на 5,25, те же 4 цикла. Опять же, мезенский календарь, здесь есть зона, где не 21, ну 42. Ну 42 на 5,25, те же 8 циклов. Поэтому, если это рассматривать, мы видим, что золотая шапка Берлинского музея ей 3000 лет. В годах это третья зона там получается, те же 42 черточки. То есть 5,25, те же 8 циклов. То есть это Земля Деи. По легендам, там живет теперь уже правитель Нибиру Ану. Главный ученый Анунаки, которые создали Адаму. Ну, на самом деле они проводили генетические эксперименты. Если посмотреть на Наму, богиня Месопотамии, она мать Энки. Сразу видно, что она не Анунак, Анунаг. То есть это наги. Наги в буддийских писаниях это означает кобру или слона. То есть наги, они же анунаки. Термин, используемый для невидимых существ, связанные водой с энергией жидкости, а также с лицами, имеющие мощные звероподобные качества. То есть это, мягко говоря, человекоподобные рептилии, которые проводили эксперименты по смешиванию с людьми. Так что, почему это происходило? Ну, мы, честно говоря, находимся на краю нашей системы именно звездного скопления Млечный Путь, и поэтому мы и принимаем первые удары извне. По всем легендам, кстати, анунаки, анунаги – это рептилии из звездного скопления Андромеды, где существует союз тьмы, союз 10 тысяч планет, который пытается с нами время от времени воевать, ну, в первую очередь чужими руками. В принципе, я свой доклад закончил, Евгений, поэтому давайте, может, сделаем небольшую паузу и перейдем к вопросам. Благодарю тебя, Виктор. Ну, сильно ты, конечно, насобирал информацию. Интересно все рассказал, и картинки подобраны очень хорошо. Я вот подумал, а вот наши предки общались с другими цивилизациями, а почему сейчас человек не вступает в общение с иными цивилизациями? Ну, ответ простой. Вы часто вступаете в общение с муравьями, со своей собачкой, со своим котиком. То есть можно вступать в общение только с теми, кто имеет разум, разумность. Человек сейчас разумности лишен. Он проходит как бы опыт, как из животного состояния снова стать человеком. И наша задача как раз вернуть разумность, стать разумными, тогда с нами смогут контактировать разумные существа. А разум, я говорил в предыдущих видео, обращаю внимание, как устроен человек. Ра – это первозданный свет, связь с родом. Зе – это не совсем зе, это кси, это душа человека, которая находится в солнечном сплетении. А ум – это всего лишь приемник вот этих вот сигналов, которые мы получаем от души, от своего рода, и получается разум, то есть триединство. Тогда получается я, связь и со своей душой, и с предками, и гармонизация нашего разума, то есть в голове, ума. Для этого люди получали образование, учили буквицу, учили образ. Сейчас же это все уничтожено. Человек не знает, кто он и где он. Ну, проходит такие своеобразные испытания. Напоминаю, что все, что мы перед собой видим, это всего лишь голограмма. Мы живем действительно в иллюзорном мире, проходим здесь обучение, ну, как в компьютерном симуляторе. А доказательством это может служить то, что мы с вами постоянно вынуждены из этого симулятора выходить, то есть спать. То есть наш сон обусловлен тем, что мы фактически проходим обучение в очень крутой игре. Евгений? Виктор, а вот эти все остальные, в кавычках, цивилизации, которые живут на нашей планете, на Земле, они более высокоразвитые, чем мы? Да, нам в разы более высокоразвитые, чем мы. Они не теряли свою развитость. Мы же ее утеряли. То есть мы сейчас неразумные существа, боремся с обезьянами с целью занять их место. Ну, обратите внимание на себя. Не каждая обезьяна пьет, курит и занимается тем, что разрушает ее полностью. А люди сейчас, многие занимаются этим и считают это нормальным. А считают это ненормальным благодаря пропаганде, мягко говоря, не совсем человекоподобных существ. Но на самом деле мы их сами пригласили. Мы их пригласили, чтобы получить этот опыт. Потому что если у человека нет опыта простых, именно таких тяжелых вибраций, то он не сможет вернуться в духовный мир и стать более развитым. То есть не стать, например, солнцем или даже звездным скоплением в итоге, если нет этой прививки. Потому что если этой прививки нет, то в будущем вы не сможете подняться выше. То есть это такая прививка для духовного развития. Да, это базовое духовное развитие, оно такое тяжело воспринимается нами, потому что нам больше близок уровень души, духа. А здесь же уровень тела. Но, как вы знаете, период этих вибраций закончился, то есть эпоха Лисы закончилась в 13-м году по католическому календарю. А началась славянская эпоха волка, людей воли, которые возвратят себе разумность, связь с родом, со своей душой. Об этом мы разговариваем, показываем, что наш мир многогранен и много цивилизаций. И мы раньше были частью этих цивилизаций. И пока не вернем себе разумность, мы так и будем продолжать быть, мягко говоря, удобрение не для совсем человекоподобных существ. Благодарю тебя, Виктор. Я сейчас поставлю отбивочку, мы перейдем ко второй части «Ответы на вопросы». В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. И у нас сейчас вторая часть «Ответы на вопросы». И первый вопрос пришел от Александра. Если в эфире пойдет речь о гражданских обществах, в скобочках цивилизациях, то можно поподробнее остановиться на том, в каких мерностях, на каких землях Солнечной системы, соответственно, они живут. Благодарю. Ну, в том-то и дело, что когда цивилизация высокоразвитая, она может использовать больше мерности, чем мы. В том-то и суть, что мы существуем фактически, то есть, в четырехмерном пространстве. А высокоразвитые цивилизации выбирают ту мерность, которой им существовать. То есть, в том-то и дело, что духовное развитие души позволяет увеличивать количество мерности. Почему мы, например, не видим те же летающие города? То есть у них не только есть система невидимости, которая скрывает все от нас, но они могут переходить в другие мерности пространства. То есть то, которое нам просто недоступно, мы их просто не видим. Хотя они живут как бы на этой же Земле, привязаны к Ярилу Солнца. У нас Ярила Солнца, это очень часто проскальзывает число 12. То есть, скорее всего, до 12 мерностей пространства легко доступно на нашей Земле. Мы используем 4. А высокоразвитые цивилизации могут использовать только на Земле до 16. А когда там достигаешь уровень 12, можно уже переходить от 12-16, как бы переходить 16, ты уже можешь переходить на наше Ярило Солнце. То есть там леги, люди-гиганты. Скорее всего, леги – это есть сокращение от люди-гиганты. То есть, когда ты достигаешь 16 мерности, а 16 – это структура души белого человека, кстати. Вот мы ее должны восстановить, развить, отработав все на Земле. Мы возвращаемся на наше Солнце. Там уже идет развитие от 16 мерности до 256, то есть до орлегов. Поэтому мерности пространства, где они находятся, они могут менять, а мы нет. Мы можем только использовать и то, то по той же реке времени мы можем двигаться только вперед. Кто из нас способен вернуться назад? А они способны. То есть путешествие во времени, путешествие в мерности пространства, это все есть в русских народных сказках, легендах прошлого, когда люди с этим сталкиваются, и ведется повествование, сколько еще параллельных миров существует. То есть все вокруг нас заполнено. Я обращал внимание, что наука знает там про одну десяти там триллионную составляющую нашей окружающего мира, вот и все, чем они богаты. И назвать это высоким развитием, я бы назвал это обезьяничеством. То есть мы не знаем сейчас ничего. Но для того, чтобы узнать больше, нужно двигаться только в духовном развитии. Алкоголики и наркоманы никогда не откроют новые мерности пространства. Они откроют новый вид оружия. Вот же в чем суть. Вот нас и оставляют в низких вибрациях, то есть дают нам различную пропаганду, чтобы мы не имели образования, постоянно не выходили из низких вибраций, жили в городах, которые современно это просто раковая опухоль на теле Земли, и сами оставались человекоподобными обезьянами, то есть теми, кем наши предки не являлись никогда фактически. Я надеюсь, я на вопрос этот ответил. Виктор, а может быть, что просто у человека непластичный мозг стал, то есть он просто этого не видит, как бы не обращает внимания на это? 100%. Первый удар был нанесен по мозгу. Потому что мозг соединяется с нашей душой. А как ударить по мозгу? Ну, просто заставить человека, лишить его образования. Та же буквица – это структурирование мозга. У вас нет буквицы – все, мозг не структурирован. То есть у человека вместо мозга в голове каша, которая никакие сигналы не принимает. Это какие-то обрывчатые восприятия. Вот посмотрите, вас учат читать только слева направо. И все. А у вас мозги так плоские, да, работают слева направо, а справа налево все. Никаких сигналов не проходит. Проходит. То есть у вас мозг объемный. Можете мне не верить. Попробуйте. Руками голова у вас плоская или все-таки объемная. У кого объемная, тот должен потихоньку понимать, что она работает во всех направлениях, то есть мозговая деятельность. А вас учат читать слева направо. А потом другим говорят, а вы читайте справа налево, а вы читайте сверху вниз. А наши предки читали во всех направлениях, получали объемные образные структуры. Вас лишили этому, ага, как усугубить положение? А не хотите выпить? Алкоголь очень сильно убивает нервные клетки, то есть убивает мозг человека, любая доза, никаких исключений. Ну так что, по пивку? Вот и все. По пивку, потому что оно легкое. Ну, к тяжелым напиткам сразу не привыкнешь. Лишение образования, пропаганда алкогольной зависимости. Ну и кругом одни низкие вибрации. Все, мозг отключился. Перед нами человекоподобное животное. Так что вас дальше удивляет? Вот вам ответ на тот вопрос, в каком вы состоянии. Вопрос задает МК. Инсайдеры ТКП говорят, что в геноме человека присутствуют гены до 23 различных инопланетных генов. Что скажете по этому поводу? Я скажу то, что геном не изучен. Они там что-то поняли, 1% генома, остальные 99% списали в мусор. Ну, лучше в мусор списать тех, кто это понял, потому что 99% соответственно и содержат массу информации. Как вы поняли, эта информация должна быть объемная, структурная, с выходом в многополярность, многомерность, они же читают в плоскости слева направо. Они никогда не поймут ничего, даже если я там под носом положить. Как и все неразумные существа. Выход один – стать разумными. И вы увидите, что там не то, что инопланетное, что там как раз прописана программа жизни, что мы, как говорится, дети Сварога, мы пришли вообще из нашего звездного скопления. Там написано не то, просто кто был нам папа и мама. Ну, вспомните, мы дети Солнца. У нас кто отец? Дач Бог. Дач Бог – это внутреннее Солнце. Так это Солнце. Не поверхность же, а Солнце имеется в виду. А дедушка у нас кто? Сварог. Ну, Сварог – это вообще центр нашего Млечного Пути. Вот он, центр показан даже. То есть Сварог – это тоже то, что вы называете черной дырой. Ну, на самом деле, просто мы не видим тот свет. А не видим, потому что это более высокие вибрации, многообразные. Мы нашего состояния это не видим. То есть мы в самом начале пути. Просто есть путь к свету, есть путь саморазрушения, а есть путь просто изучения как бы этого уровня, на котором мы живем. Почему происходят глобальные перемены? Их не остановить. Потому что они уже произошли. Вы не хотите менять свою жизнь, а жизнь вокруг вас меняется. И она будет очень сильно бить по тем, кто не хочет меняться, кто не заметил, что эпоха лисы прошла, низкие вибрации ушли, поднимаются вибрации людей высокодуховных, волевых. А воля – это как раз соединение души и мозга, то есть это возобновление этих объемных структур образования, о чем мы и говорили в предыдущих видео, как устроен человек, как он связан со своим родом, что он является частью рода. А если вы один и никому не принадлежите, то вы биоробот, выпущенный на заводе. Есть и такие. Ну, как бы, нам на них, мягко говоря, не стоит равняться. Мы все-таки люди, наши прародители – это солнце и звезды. Мы должны туда вернуться, получив определенный опыт. Я здесь ответил. Реплика от Вики. Солнце – это сверхмощная звезда. Там живут плазмоидные цивилизации. То есть разумные духи в световом энергетическом теле. В плотно материальных телах там нет жизни, они мгновенно бы сгорели. Ну, во-первых, мы этого не знаем. Во-вторых, температура поверхности Солнца, ну, то, что мы видим, я называю все-таки оболочкой, 6000 градусов. Много это или мало? Вот скажите, если там идут термоядерные реакции, то как поверхность Солнца может быть в 6000 градусов? То есть там идут совершенно другие процессы. Если бы там были люди исключительно как бы в форме каких-то плазмоидов, да и все, то есть энергия и до свидания, то зачем туда падают искусственные аппараты летающие? Ну, прилетел бы там какой-то шарик и упал туда. Нет, мы видим искусственные аппараты туда приземляются. Понятно, что рост их, мягко говоря, больше. Понятно, что там совершенно другие энергии. Но факт остается фактом. На Солнце приземляются искусственные летающие аппараты. То есть неизвестные нам, но они искусственные. Поэтому что там происходит под оболочкой? Ну, по крайней мере, мы знаем точно, что это не то, что там описывает нам наука, что там из какого-то ядра там сотни тысяч лет поднимается там нейтрон, протон и еще что-нибудь. И там идут термоядерные реакции. Нет, это совершенно другое устройство и Земли, как вы видите, и у Солнца то же самое. То есть это какая-то слоистая структура. И никакая она не является полностью однородной, как заполненное яблоко, грубо говоря. То есть что происходит на Солнце, на поверхности Солнца, под поверхностью Солнца, в ядре, мы не знаем. Понятно, что там идет взаимодействие существ, которые имеют 16 мерностей и больше. Но опять же, почему туда приземляются искусственные аппараты? Зачем? То есть они просто заправляются, но они и в Солнце падают. А потом из Солнца в итоге вылетают через время. Могут пройти недели, могут месяцы. Что они там делают в самом Солнце? Не на орбите, а в Солнце. То есть мы ничего не знаем фактически. Наш уровень знаний сейчас минус ноль. То есть не просто ноль, но ноль еще и с минусом таким жирным. Вот такой ответ. Продолжаем. Дмитрий Д. Здравия, Виктор. В центре Мидгард Земли раскаленное железное ядро. Как трактует официальная наука? Или Солнце белый карлик? Ну, в смысле, там есть и железо. В центре она богиня Жива. Там рождается вообще-то новое железо. Если вспомните легенды, то все наши богатыри ходили за молодильными яблоками. Образ яблока используется именно из-за того, что железо влияет на выработку новых кровяных телец у нас, то есть обновление крови, обновление костного мозга, выработку стволовых клеток, а стволовые клетки вообще отвечают за продолжительность жизни. То есть у нас внутри Земли есть богиня Жива, сама жизнь, это наша чакра, живот. То есть все взаимосвязано, как вы видите, строение и Земля живая, и человек живой, и внутри там или белый карлик, внутри даже Бог. То есть, опять же, эти буквы, они не просто так. Это устройство Земли. Ж – это Жива, Д – это Ды. Защищает все это Ви. То есть, по тем легендам, что удалось установить, Ви – это гигантское такое, именно железное, действительно, ну, сосновое железо. Основа этого железа – это железо, как бы, как века прикрывает, обеспечивает смену дня и ночи. То есть, вот этот Ви, состоящий в основном из железа, ну, понятно, из каких-то сплавов, он прикрывает внутреннее солнце, обеспечивая внутри смену дня и ночи. Откуда, по всем легендам, под землей 12 часов день, а 12 часов ночь. То есть те часы, которые у вас висят, это подземные часы. Потому что наземные, по славянской легендам, это 16 часов, которые проходят тот же круг, только быстрее, за 16, ну, то есть дольше чуть-чуть, за 16 часов. И все это полностью стыкуется. Поэтому под землей, согласно и славянским легендам, согласно и тому, что удалось найти, и тибетским легендам, и легендам других народов, под землей существует множество видов жизни. Эта жизнь в том числе и разумная, и более высокоразвитые существа живут под землей. У них то же самое, смена дня и ночи. Она четко регламентирована, 12 часов в день, 12 часов в ночь. Откуда же 12 знаков зодиака? Это все тема подземного мира, полой Земли. Поэтому люди там живут, они гиганты. И на самом Солнце тоже живут ясуни, то есть солнечные существа. Скорее всего, их тоже основное количество около 12. То есть везде есть жизнь. Ведическая мудрость подтверждается. Жизнь есть везде. Даже на самом Солнце, даже там тем, что под нашими ногами. То есть это позволяет нам сделать вывод, собрав всю информацию, которая имеется сейчас в свободном доступе. И науки, и легенды прошлого, ну и наши выводы. Если мы люди разумные, мы можем делать выводы, наблюдать и сами то, что происходит. Такой ответ. Георгий Демидов, самый короткий вопрос за сегодня. Что такое Луна? Луна – это Луна. Она имеет такую же структуру, как и Земля. То есть она фактически – это будущее. Луна – это будущее в итоге Земля. То есть вот такое идет развитие. Луна становится Землей, Земля когда-то в итоге станет Солнцем. Солнце когда-то в итоге станет большим звездным скоплением. Большое звездное скопление, галактика станет когда-то Вселенной. То есть у всех идет развитие. Развитие имеется в виду духовное. Чем выше уровень духовного развития, тем больше, скажем так, энергии ты можешь производить, фиксировать, и тем более духовно развитым ты становишься. Поэтому Луна – это, можно сказать, дети Земли, на которых тоже есть жизнь. Продолжается, она имеет фактически такую же структуру. И будет развиваться когда-то в Землю. Такой ответ. Ольга спрашивает у тебя, почему не видно обратной стороны Луны? Ну, как вы понимаете, это все было сделано специально, чтобы на обратной стороне Луны происходил торговый обмен, приземлялись какие-то корабли большие, чтобы мы их не видели, как бы они нас не смущали. Вы же понимаете, что все это откалибровано, установлено специально, чтобы мы видели только одну сторону Луны, а другую просто не видели. И полная синхронизация плюс совпадение, что есть лунные и солнечные затмения, то есть все создано, откалибровано и сделано так, чтобы то, что мы видели, как бы не мешало работать и жить другим цивилизациям. Чтобы они производили торговый обмен, но при этом мы не видели, ну, по крайней мере, невооруженным взглядом эти гигантские корабли. МК задает вопрос. Вариант Тор с Венеры. Прокомментируйте. Вариант Тор? О чем вообще вопрос? Тор, это, я так понимаю, бог с Венеры. Прокомментируйте. Не, ну Тор – это определенная структура. В обратном прочтении можно прочесть как род. То есть это определенная структура, которая связана, Тора связывают в первую очередь, ну, с громовесом, то есть с энергией грома. То есть это определенные структуры, которые описывают в том числе и строение нашей Земли, где идет работа с энергетиками не только Земли, но и других планет Солнечной системы и фактически Солнца. Поэтому Тор есть у всех. Просто, например, в многополярном генераторе, таком как Солнце, таких торов может быть множество. У нас он один, это как раз то, что рождает, ну, фактически строение Солнечной системы, ну, в нашей смысле, нашей Земли. Ну, и системы всей Солнечной, и звездные скопления. То есть это определенные, скажем так, описания устройства и прохождения энергии, которые формируют различные объекты, в том числе нашу Землю. Вопрос задает Александр. При меньшей гравитации меньше сила притяжения, соответственно, меньше нагрузка на растущее тело. Значит, жители Месяца должны быть выше ростом, чем жители Мидгарда. Я подобное заблуждение встречаю множество раз. Но почему-то, когда космонавты выходят в космос, они не становятся в ниточку. Там вообще притяжения нету. Они как бы остаются более-менее в своих пределах. На самом деле, если вы посмотрите на Землю и на археологию, вы узнаете, что во времена динозавров давление было в 10 раз больше. Соответственно, давление на нас было в 10 раз больше, а динозавры были, мягко говоря, побольше, чем мы. Вопрос, почему давление то тоже было, соответственно, как и гравитация, только еще с давлением большим. То есть, скорее всего, было еще больше. А при этом динозавры и люди вырастали гигантскими, как и деревья, которые вырастали в километры. То есть эти легендарные деревья километровых высот. Тогда давление было в 10 раз больше. То есть добавлялось еще атмосферное давление, гравитация. Поэтому чем... это как бы третий закон Ньютона. Сила действия равна силе противодействия. Если сила действия уменьшается, то и противодействие уменьшается. Поэтому организм уменьшается в размерах. Поэтому те же гномы, они живут под землей. Почему они еще у нас под землей живут? А потому что по всем источникам, когда мы приближаемся к вот этим 220, где-то 300 километров под землей, там вообще отсутствует гравитация. То есть гравитация становится фактически нулевой. А значит, оно подходит максимально для гномов. Почему они живут под той же, у нас на земле, только под землей? Им там гравитация теперь подходит. Вот и все. Плюс по всему миру встречают города, где жили люди как бы небольшого роста, ну, сантиметров 90, метр, не больше. Это и есть эти гномы. Поэтому это распространенное заблуждение. На самом деле, чем больше давление, ну, сила действия равна силе противодействия. И археология Земли это подтверждает. Я вам даже больше скажу, у вас сейчас в клетках давление превышает в 10 раз атмосферное. Почему сейчас много людей умирает от сердечно-сосудистых болезней? Потому что у нас именно давление между клетками атмосфера, а в клетке в 10 раз больше. Поэтому нам нужны определенные соли. У нас это сохранилось с тех времен. То есть и люди тогда были выше, и растения больше, и животные больше, и жили все дольше. Но мы это давление потеряли. Так что сила действия равна силе противодействия. И тогда организм будет иметь свою структуру, то есть больших размеров. Все остальное это заблуждение, которое ничем не подтверждено. Ольга Плотникова. В наше время были ли предприняты попытки связаться с этими земными цивилизациями, с помощью современных приборов изучить их, доказать научно их наличие? Такой задачи реальной никто никогда не ставил. Ставила всегда задача сделать все, чтобы вы не узнали ничего про другие цивилизации. Я надеюсь, вы это хоть понимаете. Они сейчас, другие цивилизации, ищут при помощи радиосигнала. Это при том, что до ближайшей звезды радиосигнал будет идти сотни или тысячи лет. Ну, какое нормальное вообще существо разумное будет общаться таким видом общения, что я тебе сообщение отправил, а ты там через тысячи, может даже световых лет его услышишь. Ну, это вообще, есть хоть грамм нормальности? То есть совершенно другие существуют системы связи, о них даже все описано в ведах, в легендах. Что быстрее всего распространяется скорость мысли. То есть скорость мысли одновременно можно услышать в любой части нашей Вселенной. Потому что самый лучший аппарат для связи с другими цивилизациями – человек разумный, мыслящий человек, который при помощи мысли может связаться с кем угодно, где угодно, в любой части нашей Вселенной. Сразу, без каких-то костылей. Вам же дают костылей, дали вам смартфон, сказали, вот, все, он все заменяет, голову можешь выключать, пальчиком тыкай. Ну, то же самое, посмотрите, как обезьян учат при помощи бананов и изображений. Это то же самое. То есть деградация, отсюда невозможность связаться с самим собой, не то что с другими цивилизациями. И вам никогда про них не расскажут и не покажут. Какая была раньше официальная позиция? Жизни нигде нет. Мы такие уникальные. А почему мы такие уникальные? Никто не объясняет. Как связать даже с обезьянами, и то не могут понять. То есть эта уникальность обусловлена тем, чтобы мы ничего не знали о том, что происходит и здесь, и в других местах. Вот и все. А кто этим управляет, я думаю, вам уже потихоньку становится понятно. Даже при отсутствии образования и, скажем так, родовых традиций, где все это передавалось и было известно. Григорий Врачев. Задает похожий вопрос по поводу гравитации. Виктор, а разве не наоборот должно быть? Ведь меньшая гравитация, по идее, уменьшает вес существ. Соответственно, и гравитационное сдерживание роста должно уменьшаться. Сила гравитации, я думаю, тут не главное. Тут еще от атмосферного давления зависит. А если атмосферного давления нет на той же Луне? Значит, остается только гравитация. Тоже про атмосферу Солнца мы ничего не знаем. Мы видим только внешнюю оболочку. А про атмосферу Земли мы знаем, что атмосфера есть. Она, я же вам ответил на вопрос, что она добавляет, но запомните, сила действия равна силе противодействия. У нас же и поверхность Земли так сформирована, что нас тянет вот, притяжение, ускорение свободного падения. Да? Но когда мы доберемся до 240-200-400 километров, ну на разных глубинах разная она, то там вообще нет гравитации. Если же мы будем продолжать двигаться дальше, то у нас голова уже будет направлена к внутреннему Солнцу. И об этом даже есть в «Божественной комедии», когда он спрашивает, вот он путешествует под землю, в ад, в чистилище, в рай он идет, ну, все как устроено наше подземное строение. И он его спрашивает, а как я вообще, как так получилось, что мы головой как бы были вверх к нашему Солнцу, как бы то, что над нами, оказались головой к тому Солнцу, что в центре системы, то есть в центре Земли. Если бы гравитация была направлена в центр Земли, мы бы уже давно все с вами оказались в центре. А так, там сила действия равняется силе противодействия. То есть, есть, где сила это хоть чуть-чуть превышает, то есть небольшое, скажем так, расширение. И то со временем. Поэтому все построено на других принципах. Есть та сила, что направлена в центр системы, а есть та сила, что направлена от центра системы. Это все описано и в древних легендах. Есть такой товарищ Крикоров. Он хоть и умер, но он оставил, по-моему, 6 томов описаний именно математических, как работает эта система, силы действия, силы противодействия. И вы узнаете, что на самом деле это не так. Да. Что в космосе, где притяжения вообще нет, никто не будет иметь гигантский рост. Все наоборот будут ограничены тем, что нет никакого ни притяжения, ни атмосферного давления. То есть то, что я говорил и раньше, оно работает и будет работать. А отсутствие чего-то – это отсутствие вообще движения вообще куда-то. То есть там, где нет гравитации от слова совсем, где нет еще атмосферного давления, там и нет никакого развития. Никакие гиганты там не вырастут. Наоборот, на той же Луне и на том же Марсе вообще-то есть фотографии, которые уже видны, зафиксированные растения, но они имеют минимальный рост. Кстати, вспомните про бонсай, японские, которые они берут обычное дерево, ну, сажают семечку, да, сажают как бы зерно, из которого вырастает дерево, и они откачивают воздух, то есть убирают атмосферное давление. И вы видите, что это карликовые деревья получаются. Так там давление убрано, оно должно ух, как вырасти, а оно карликовое получается. Почему так? Ответ простой. Потому что как раз сила действия равна силе противодействия. То есть чем больше будет гравитация и атмосферное давление, тем больше будут вырастать организмы. Поэтому вспомните про бонсай, прежде чем об этом говорить. Вот они, я думаю, хорошо показывают явно, что такое карликовые растения, почему они образовываются. Хотя гравитация как бы не изменилась. Но это атмосферное давление убрали, и уже оно становится карликовым, это дерево. Вопрос задает Ольга. Перепонки рук и пальцев ног. Говорит, что мы от рыб произошли? Не знаю, у меня таких нет. Про перепонки на руках и ногах написано в описании и признаках Будды, между прочим. Можете почитать. Там 33 признака Будды. Это там перепонки на ногах и руках. Плюс отсутствие волос на голове. Их там заменяли ракушки. Ну, почитайте 33 признака Будды. Так что, если у кого-то есть перепонки, то да, наверное, вы от рыб, вот этих рыбоподобных существ. Или какие-то генетические эксперименты, что проводили в пекле. Очень хорошо описано в Ведах, как создавалось пекло, что да, большая добыча избыточная подземных ископаемых, потом привлечение вот этих нагов, которые проникли под видов торговцев и стали людям головы морочить, они стали проводить генетические эксперименты в этих горных подземных выработках, сами туда заселились, потому что там жарко, очень им подходит атмосфера, и они как бы создали вот этот подземный мир, который мы теперь знаем как Аид. То есть при помощи добычи подземных ископаемых на протяжении тысячелетий, то есть до времен Атлантиды фактически он создавался. Вот такой ответ. Пользователь Google спрашивает, какой формы Земля, по вашему мнению? У меня нет никакого мнения, я давно высказал, какая она на самом деле, и наука это прекрасно знает, и рассказал, напомнил вам, что как образуется живая материя. То есть нужно 4 первоэлемента, а 5-й первоэлемент будет душа. Пожалуйста, что получится? То есть когда вы идеал, вы что собой представляете? Шар. Вы идеал, вы божественная структура, вы шар, вам некуда развиваться. А что сделать так, чтобы вы развивались? Добавить еще вам один элемент. Если вам добавить еще один элемент душу, то вы будете представлять уже не шар, а что-то в виде яйца. То есть, а яйцо, оно уже не божественная структура, оно уже как бы не гармонично. Тут больше, тут меньше. Что вам нужно сделать? Развиться в такой шар, чтобы как бы структура опять стала гармоничной в виде шара. Вот вы развиваетесь духовно. Понимаете? У нас Земля развивается, поэтому у нас Земля в виде такого неравномерного яйца. И наука тоже говорит, что это яйцо так и называется. Это геоид. То есть они официально признают, нет никакого там ничего подобного, что Земля – это шар. Земля – это шар у тех, кто не учился в школе, не знает, что такое поиск в Google. Земля – это геоид. И, соответственно, плоская она у тех, кто деградирует до состояния бактерий. Почему? Плоскостное мышление у бактерий. У них влево-вправо все, две степени свободы. У нас у человека еще четыре, как бы побольше. Потому что есть те, кто деградирует, есть те, кто развивается, а те, кто изучает уровень. Если у вас плоскостное мышление, попробуйте свою голову еще раз. Смотрите, если вы не порезались об углы на голове, значит, у вас объемное мышление должно быть. А вы мыслите, мышление у вас плоскостное, то есть микробное. Это деградация. Дальше деградация возможна фактически до атома. Вот это есть путь, еще один путь к Богу. Саморазрушение он называется. Как раз он демонический такой. Кто этим увлекается, ну, найдет и этот путь. Каждому свое. Вопрос задает Дмитрий Д. Откуда пошла теория плоскоземельщиков? Из каких-то мифов или из нездравого мышления? Не, ну, я, по-моему, сразу же ответил на этот вопрос. От деградации человека, которая устроена специально другими видами живых существ. Чтобы человек научился этому противостоять и возвращать свою разумность, даже если у него забрали там культурные традиции, родовые, именно восстанавливать их и учиться мыслить в объеме. Учить буквицу, структурировать структуры мозга, связывать его со своей душой, выходить на структуры родовые, которые находятся как раз за пределами даже Земли, то есть фактически Сварог, наш прародитель, более высших богов. То есть это возможно, когда человек выходит из объема в многомерность. А есть направление и другое. Деградация. Какая деградация? Мыслишь объемно, образно, потерял образы, потерял объем, читаешь только в одном направлении. А у нас читают слева направо, а понимают справа налево. Ну и то же самое сверху вниз, как говорится, и вперед-назад. То есть во всех направлениях мы читаем. И мы читаем и по кругу. То есть все разные виды письменности, на самом деле это обычная работа мозга нормального, мыслящего, разумного человека. А плоскости внедряет тот, кто сам хочет, чтобы остальные вокруг него были неразумными. И вы, оттуда идет плоскостное мышление, то есть деградация до уровня микробов, как раз направление на саморазрушение. А образование – это ваяние образа, у вас нет образования. А на образах работает правая часть мозга, там выход как раз в подсознание или нашу душу. Левая часть мозга работает у нас на логике. Вас логики где-нибудь учат? В школах, в институтах? Вряд ли. А образы дают? Образы, на которых построена структура мозга? Нет, и это не дают. А это все есть, ну, в древнеславянских языках. Я же буквица 7 на 7, которая принадлежит Луне Лели. 7 дней – это ее цикл. 7 дней – это цикл Луны Лели. Он у вас до сих пор сохранился. 9 дней – это цикл подземного мира, кстати. Потому что у славян есть и такой цикл. Поэтому каждому свое. Развивайтесь, становитесь разумными. Век информации, неразумность – это выбор каждого. Можно найти такую информацию, пока она еще не полностью удалена. Я надеюсь, я ответил на этот вопрос. Владимир Осачи спрашивает, каков механизм смены дня и ночи внутри Земли, если ядро, в скобочках, Солнце, находится в центре? Почему Луну мы видим как диск? Благодарю. Ну, такой же механизм. Механизм называется Вий. Вий. Вспомните Вий. У него гигантские веки. Эти веки обеспечивают смену дня и ночи под землей. 12 часов день, 12 часов ночь. Точка. Это все легенды говорят. У вас же часы, посмотрите, какие. 12 часов день, 12 часов ночь. Где у вас 12 часов день, где 12 часов ночь? Вы в какой части земли? Можете мне это рассказать? Ну, я хоть пойду, посмотрю. У вас 12 часов день, 12 часов ночь два раза в году. Это осеннее и весеннее солнцестояние. Там же равноденствие, там масленица, тут равноденствие. Как бы тут получается новолетие. То есть когда день равен ночи, 12-12, все, точка, два дня в году. А у кого 365 дней в году? Ну там скорее всего не 365, там дней скорее всего или больше, или меньше. Это вопрос еще открыт. Но там интересно в том, что 12 часов в день, 12 часов в ночь. А закрывает вот это внутреннее солнце, вот эта система века, она же бог Ви. То есть это подземный бог, вот он и обеспечивает смену дня и ночи. И опять же, там железо основное, да, и живо там как-то задействовано. То есть это все есть в легендах. И об этом говорят и те, кто там побывал. А это и индейцы, это там и товарищи из Норвегии, это и славяне, все, это и тибетцы. То есть это не то, что там кто-то. Те же германцы в 20 веке утверждали, что они там побывали, когда зашли на Южный полюс. То есть таких свидетельств там масса. А почему мы вообще все видим не таким, как оно есть на самом деле? У нас все искажено, понимаете? Поэтому, опять же, мы Луну видим как букву «С». А еще одно название месяца – Селен, Селена, поселение, заселение, заселена. Именно буква «С». Так что там много интересного. А, по-моему, сейчас наука, изучающая Луну, как раз селеноведение, поселение, заселение. Все оттуда. Так что все нужно изучать и понимать, что все не так, как мы видим глазами. Вот и все. Ольга Плотникова спрашивает, известно ли про наличие каких-либо цивилизаций в районе горы Эльбрус? Если вы обратили внимание, то все горы по многим легендам являются выходами из полых структур под землей. Тем более горы известные, поэтому там появление НЛО очень вероятно, даже там, где нет активных вулканов. Поэтому все горы, по всем легендам, но они охраняются, имейте в виду. Не рекомендую лезть именно в эти плоскости без приглашения. Там стоят охранные системы. И они могут приводить к таким эффектам, когда люди погибают непонятно от чего. Вот это непонятно от чего, это охранная система. Поэтому имейте в виду. Виктор Скородубов спрашивает, как переводится Мидгард? Срединный мир, пересечение восьми дорог, есть разные переводы. Пользователь Google. В фильмах «Люди в черном» показаны эти цивилизации? Показаны. Ну, если хочешь что-то спрятать, положи на видное место. Аметиста. Если земля реально полая и там вода, то как же шахты? Как же подвижность будет сохраняться? Ведь если там вода, то мы как на подушке будем прыгать, плавать. Материки будут ломаться. Не, ну вода имеет все-таки свои определенные распространения. И вода есть и под землей, и в горных структурах. Ведь шахты постоянно затапливают. Вода везде найдет свой путь. Никому это не мешает. Есть, опять же, извините меня, толщи земли, они все равно есть. Извините, под нами даже по минимальным расчетам 210 километров пространства. И это не вода. То есть вода является частью этих структур, но она в основном подземная вода, как вы видите, на определенных глубинах. То есть там на определенной глубине существует океан фактически полой земли. Вот же что они подтверждают. А то, что вода есть и в горных структурах, ну да, есть, ну ничего страшного. Наоборот, вода стабилизирует ведь эту систему. Скорее всего, суть какая? Там, где у нас на поверхности Земли вода, у них с той стороны Земля. Понимаете? То есть у них континенты с тех сторон, где у нас сейчас вода. И вода как бы стабилизирует эту систему, чтобы она не вышла из гармонии. И тогда получается все нормально. Вода втекает в Северный полюс, она идет там реками внутри полостных структур Земли и выходит на Южном полюсе. Вот вам оборот воды в природе. Вот вам почему вода не скапливается в каком-то одном месте. То есть это нормально? Да, тогда нормально, тогда вода будет распределена по Земле. Так почему нет? Так что вода не то, что не мешает, она стабилизирует всю эту систему. Плюс она снимает излишки энергии с вот этой вот стоячей волны. То есть той волны, где идет отсутствие уже гравитации, там, где вот эта огненная река расположена. То есть она охлаждает в том числе Землю. Иначе, если не охлаждать, то в итоге мы будем получать бесконечные землетрясения, извержения вулкана. А куда эта энергия девается? Она охлаждается при помощи течения воды. Я надеюсь, я ответил. Просто прохожий. Если мы живем в симуляторе, то зачем тогда такая громадная площадь у игры, вплоть до галактик? Какой смысл? Да и то, что мы должны после себя что-то оставить, зачем оставлять что-то в игре? Потому что мы не просто после чего себя что-то оставляем. Мы, это и есть путь бессмертия. То есть мы даем возможность другим игрокам получить опыт. Это все говорит о том, что мы живем в таком мире, для которого все, что мы видим здесь, это вообще детский сад, ясельная группа. То есть мы учимся на симуляторе, чтобы не совершать этих ошибок в своем мире, где мы живем. Вот зачем это все настолько развито. А представьте, какой наш мир, если мы в этом мире можем стать, извините меня, и вселенными, и галактиками, и мегагалактиками. И не просто можем, а те, кто выше над нами, помогают нам стать и такими же. Потому что если мы не станем более духовно развитыми, то и те, кто духовно развитый, не сможет двигаться дальше. Понимаете, в чем суть? То есть если на Земле начальник не хочет уходить со своего начальственного места и как бы держится за него всеми руками и ногами, то в духовном мире наши боги-покровители делают все, чтобы мы духовно развивались. И их заменили, а они смогли пойти дальше в духовном развитии. То есть, ну, на самом деле это все голограмма. То есть это игра. Да, крутая, да, проработанная, да, скажем так. Но ре – это повтор. Мы живем в реальности, которые повторяют альность. Альность – это как раз и есть этот божественный мир, откуда мы сюда приходим играть. И игра еще даже более круче, чем вы можете себе представить. Ведь мы играем одновременно во многих измерениях сразу. То есть мы-то пришли с мира, да, сражает мать. В обратном прочтении тьма. То есть тьма – это 10 тысяч. То есть мы пришли с того мира, где 10 тысяч измерений, а живем четырехмерно. На самом деле нет, мы живем сразу в 2500 параллельных мирах. Понимаете, в чем суть? Вы себя воспринимали как руки, ноги, мясо, а вы существуете одновременно в 2500 параллельных миров на этой Земле. Вот же в чем суть. И вам хотя бы, чтобы точку сборки сделать, вам нужно вернуться в мир 10 тысяч мерностей. А это мир нирваны. Он, Будда его достиг, говорит, о, нирвана. То есть объединился наконец-то. Вот это и у нас. Это такой маленький промежуточный мир. На самом деле их много. Я показывал когда-то, опять же, когда изучали человека, что там много. Настолько много, что вы можете, не можете себе представить. Зато это отвечает на тот вопрос, почему наука воспринимает кругом вокруг нас как все совершенно пустое. Если взять атом водорода, самая распространенная материя во Вселенной, ну, нам наука об этом говорит, то там объем занимает, то есть ядро и вот этот электрон, 1/10 миллионный. 1/10 миллионная часть объема занята у атома водорода. Все остальное свободно. У них свободно, а наши говорят, что это параллельные миры, что это другие измерения, что все это занято, ничего там свободного нет. Если вы это не видите, ну, развивайтесь духовно, будете знать и увидите, сможете работать. То есть это духовная сфера, которая просто непомерна, а с физическим миром, ну, тут вообще нечего даже сравнивать. Ну, так, вот такой ответ. Пользователь Google спрашивает, какая цивилизация нами управляет, или их несколько? Ну, я же говорил, нами управляют исправи, оттуда же управление. Прави у нас находится в центре системы, то есть дай Бог, нам ближайший мир прави. Но это же не значит, что мира прави нет на нашем Солнце Ярили, который мы видим. И там же есть мир прави, но у них свои дела. Если мы доиграемся до самоуничтожения, могут и они вмешаться. А так, пока мы не доигрались до этого, там как бы работает мир прави нашей Земли. Тут же все вопрос, с кем мы столкнемся. Потому что, когда идет какая-то вот галактическая война, которая происходит раз в 40 тысяч лет, там же идет борьба на многих мерностях пространства сразу. И мы там одни из немногих таких самых неразвитых. То есть идет война богов, так называемая. Поэтому за нами, нами управляет, первоначально за нами следит мир слави. То есть это летающие магнитные платформы. Обратите внимание, Баба Яга летела на чем? Помело. тоже та же магнитная технология, то есть магнитная платформа какая-то, только маленькая. То есть вот за нами следит мир Слави, ну, если надо, и помогает, если мы к нему обращаемся, то есть мы славяне, мы, если нам нужно понять, мы обращаемся не тем, что отдайте типа нам горбушку хлеба, не за этим, а мы обращаемся в лучшем случае за пониманием причинно-следственных связей. Вот же зачем мы туда обращаемся, чтобы понять, почему это происходит, и для этого научиться, как этому противостоять, как этому исправить. То есть у славян нет такого понятия «невозможное». У нас всегда вопрос один – «как?». То есть невозможно – это не наше понятие, это как бы чужеземное. У нас всегда вопрос «как решить этот вопрос?». Вот и все. Если мы хотим его решить, мы получаем информацию с разных уровней, как его решить, и мы его решаем. Если же мы никого ничего не видим вокруг себя и самого себя, ну вот мы с животных уровней и получим информацию. Как дальше деградировать? Все зависит же от человека. От человека есть разные духовные развития. Я на каком человеке духовном развитии находится, оттуда информацию черпает. Если человек любит выпить и покурить, ну откуда он получит? Ну, конечно, из демонического мира ему будет приходить информация. Он информацию из высших миров нечем взять ее. А чтобы ему доходило, женщина начнет его бить. В черном мире, так, со всех, как говорится, со всего размаха начнет бить. Чтоб если не доходит через голову, дойдет через другое место. Поэтому есть нарок, то есть завет предков, соблюдаешь и проходишь эти испытания. Есть рок, то есть это судьба твоя. А есть уже урок. Когда тебе не доходит ни так, тебя начинает приходить жареный петух и клевать, и жарить со всех, как говорится, возможных вариантов в материальном мире, чтобы до тебя дошло через другие способы. Поэтому все это есть. Просто, ну, не хочешь замечать, научим. Не хочешь, заставим. А человек, прежде чем сюда прийти, он соглашается на это. Он подписывает договор. Ага. Понял, что мне делается, а такое предназначением согласен, точка. Никто сюда насильно ни за что не тянет. Сюда очередь стоит, чтобы воплотиться, потому что наша одна земная жизнь, это все равно, что там 10 тысяч лет прожить в духовном мире, ну, грубо говоря. И поэтому сюда очередь на воплотиться стоит. Не нравится, все, вылетай, дай другим возможность воплотиться. Никто сюда вас не тянет. Это вы там на низких вибрациях, ой, нас там что-то заставили, на нас что-то упало, ой, а боги злые. Да вы сами это притянули. Если хотите помощь обрести, ну так становитесь человеком, все вы получите. Вам всегда все дают, что вам нужно для обучения. Если вы это не берете, так кто вам доктор? А почему там боги не пришли, мне там не помогли? Это тот же вопрос, а почему в детский садик мама с папой не пришла и не злых учителей не отогнала от меня, чтобы а то они меня учат там что-то писать, считать, это ужас какой-то, я ничего не понимаю. Вот тут этот детский сад примерно. Не придет мама с папой, потому что мама с папой это прошло много-много-много жизней назад даже. А теперь пришло ваше время, и вы на это согласились. Иначе вас сюда никто не прислал. Так что будьте добры, делайте то, на что подписались. У вас все возможности для этого есть. А все остальное – это ваша лень, нежелание и, соответственно, низким вибрациям. Я надеюсь, на вопрос ответил. Ира, здравия. Как люди могут вернуть себе разумность? Вернуть образование, связь с родом, родовые традиции. Мы об этом все уже рассказывали, показывали, как устроен человек, как вернуть разумность, как учиться образом, логике, что такое буквица, как она структурирует мозг, как разрушает мозг разрешенные и запрещенные наркотики, что такое род, что такое человек в этом роду, ну и так далее и тому подобное. То есть это можно повторять 200 раз, но лучше посмотрите видео на канале или Народное славянское радио, или на YouTube-канале Виктор Максименко. Ну, все это есть в устройстве человека и в родовой структуре. Видео уже много по этому поводу. Вопрос задает Валерий Лавриненко. Насколько реальны проекты полетов нашей цивилизации на Луну и Марс? Ведь подготовка к ним идет. Пустят ли нас в дальний космос в ближайшем будущем? Никто нас никуда не собирается пускать, потому что это все равно, что пустить безумцев, которые вооружены кучей гранат, ядерных бомб, к себе домой. Никто никуда вас не пустит. И, как вы знаете, много аппаратов гибло еще на взлете с Земли, на подлете к Луне, на подлете к Марсу. То есть там чуть ли не половина погибает аппаратов. Какую-то угрозу, хоть для какого-то поселения, их элементарно сбивают. А тут представьте, нарисовываются существа, которые не дружат со своей головой, человекоподобные, могут еще впихнуть себе ядреную бомбу, чтобы скучно вообще не было, потому что он Маск предлагает, там, давайте жахнем, чи по Марсу, чи по Луне, им все жахнуть, и по Юпитеру говорят, давайте жахнем ядреной бомбой. То есть, ну, это ж не то, что отсутствие разумности, это вообще минус-минус-минус. То есть это животное состояние, демоническое уже. Куда вас в таким состоянии пустить? Вы скажите спасибо, что, как говорится, еще никаких потопов не произошло, вам дают еще уникальный шанс взяться за то, что в районе головы, и вернуться в разумность, а не просто смели всех, как было до этого уже не раз. Раз не хочешь работать головой, будешь уходить, дай им возможность жить другим. Вот и все. Поэтому все вот эти предупреждения о конце света, ну, это всего лишь вам предлагают темные, что вы не учитесь, давайте, может, глобальный катаклизм, и все, и вас уберемся. А если нет, так учитесь, будьте добры. Берите за свою голову, никто никуда не полетит. Пока не наведете порядок в голове, потом этот порядок не наведете на земле, или вы хотите загадить и другие, и Луну, так же, как загадили даже орбиту Земли. Когда там столько уже космического мусора, что уже пролететь нельзя. Вас собьет своя же какая-то мусорная банка или остаток от ракеты. То есть Земля вообще на карантине. Потому что здесь, на поверхности Земли, сейчас живет огромное количество безумцев, без ума даже. Не говоря уже про разум. Безумие – главная характеристика. Или вы все еще сомневаетесь? Ну, посмотрите вокруг себя. А про разум тут вообще речи не идет. Пока человек не станет умным, а потом только разумным, никто никуда не полетит. Это полная гарантия. Сейчас вообще речь идет, что мы с вами находимся в ситуации примерно 1939 года, 1938-1939. Вам больше светят глобальные катастрофы и войны. А вы думаете, кто куда полетит? Никто никуда уже не летит. Можете не переживать. Вот по поводу большого количества людей на Земле вопрос задает Елена Илларионова. Скажите, пожалуйста, что значит увеличение количества людей на планете? Нас больше 7 миллиардов. Это что, души из других миров или роботов наштамповали? Сейчас те, кто не являются, скажем так, душами, которые сюда пришли, а просто биороботы, по разным данным, до 17%. Где-то 16,5, уже 16,9, наверное, от населения Земли. При 17% наступает либо война, либо самоуничтожение. То есть мы уже подошли к этой черте. И если мы не начнем как люди, потому что речь идет про людей. Люди – это вообще всего лишь срединные чакры. Человек – это чело, то есть высшие чакры. Хотя бы, если они будут разворачивать систему в обратном направлении, в направлении духовного развития, тогда есть этот шанс. Шанс еще не утерян, иначе нас давно там обещали смыть, нас еще не смыло и не уничтожило, мы еще живы и будем жить, если будем духовно развиваться. Это не просто там упал и бьешься головой о пол, имеется в виду, молясь непонятно кому, а имеется в виду как раз развитие родовых традиций, восстановление разумности, восстановление гармонии человека и природы, о чем мы много раз уже говорили на радио, и радио просто забито такими материалами, но их никто не смотрит. Вот это и есть это направление. Другой вопрос, что вы же поймите, я до этого объяснял, что есть разные уровни духовного развития. Есть житель, это жизнь тела, то есть это первый базовый чакра, 1, 2, 3. Есть людина, это как раз те чакры, которые с 4 по 7, А с 7 по 9, если работает ваш организм, ну, это вы, значит, уже человек. Вот развернуть эту систему могут людины и человеки. Жители, это жизнь тела, им там, как говорится, поел, обогрелся, размножился хоть как-нибудь, а то можно и сейчас и без размножения, они считают, и все. То есть они вообще, как говорится, их может развернуть только пример других, тех, кто является людьми и человеком. А существует и противоположность. Нежить, нелюдь, бесы и демоны. Вот вы их в большом количестве видите у себя на телевизоре. То есть без совести, без демон. Монтаж – это создание чего-то нового. Демонтаж – это разрушение. Демон – это просто разрушитель. А нежить, он не живет даже жизнью тела. То есть он разрушает, опять же, сам себя, жизнь тела. Даже свое тело он разрушает. То есть, если вы можете не верить в существование добра, ну, существование это зла, вам очевидно сейчас, хотя бы сейчас. Поэтому наше счастье в наших руках, да, пока, соответственно, людей и человека не так уж и много, и это ответственность в первую очередь белого населения, белые именно высокие вибрации, белый чистый. Вот на кого вообще надежда человечества, и заметьте, опять ту же вакцину как бы разрабатывают как бы в России. Ни Африка, там, ни Азия почему-то не разрабатывают. А почему? А потому что высокие вибрации, если человек находится в положительных вибрациях, ну, он может что-то хорошее как бы из духовного мира вытянуть. Это ответственность белого человека сейчас. То есть сейчас людей волки, воли, то есть сила воли, волевых людей. Ну, волевых не в принципе, именно созидание. А то вы подумаете, что воля как бы на разрушение всего еще может быть направлена. Нет, это бесы, демоны. Ну, люди, человеки, воля, разумность, образование. Вот, хотят изменить ситуацию. Елена Дмитриевна, наши предки были высокоразвитой цивилизацией. Пришли некто, разрушили наш мир, откинули на уровень обезьян. Почему не перевели на более низкий уровень те цивилизации, которые тоже здесь живут? Ну, во-первых, а как их переведешь? Они же будут сопротивляться. А сопротивляться, это мы снова узнаем про войны богов. Здесь же делалось, как нас переводили-то на другие уровни. Производился биоробот, который подсаживался в управление. Он внешне похож на человека, а внутренне-то он пустой, управляется демоническими существами. Этот биоробот направлял всю, ну сейчас то же самое, направлял всю энергию общества на саморазрушение. Ну, то же, что вы видите сейчас. Ну, в чем это отличие? Ни в чем. Этот биоробот принимал решение пустить там какие-то ядерные ракеты по другому государству. Вот вам ядерная война в явном мире. Ну, понятно, что это не за одно поколение, понятно, что это много-много тысяч лет. Мы, кстати, рассматривали эту глобальную катастрофу, она произошла в 17 веке. До этого тоже были войны, катастрофы, но вот глобальные изменения того мира, который был до нас, это была середина 17 века. А под воздействием эпохи Лисы мы находимся 1620 лет. Вот, грубо говоря, уберите эти 400 лет. То есть мы продержались и так больше 1200 лет без помощи извне фактически никакой. То есть мы не были связаны с другими нашими цивилизациями. То есть мы противостояли в одиночку всей этой системе и занимали весь мир. То есть славянская цивилизация, она общемировая империя именем Перуна. То есть Перун это и есть высшие сферы, то есть то, что оболочка над нами. И погибла она всего-то 400 лет назад, и то, скорее всего, из-за междоусобной войны. То есть кто-то на кого-то пустил свои же ракеты фактически. Они ударили по полюсам Земли, то есть там, где был зафиксирован магнитный полюс Земли, северный. Это привело к его смещению, пошло наводнение, на нас пошел метан из-под Земли. Тоже одна из легендарных рек Кацит, то есть метан производит там структура дый. Так называемая, опять же, для охлаждения этой огненной реки. Ну, мы получили то, что имеем. Мы живем вообще, по факту, наша природа, это постапокалиптическая природа, которая получается после ядерной зимы. Ну и то вы видите, что так называемая вечная мерзлота, она отступает. Отступает она потому, что, ну, прошло 400 лет, все потихоньку налаживается, да. Ну, мы должны налаживаться, как люди. Других вариантов просто не существует. Никто не прилетит, не прибегит. Мы уже здесь, закатываем рукава и занимаемся. А весь бред и низкие вибрации оставляем бесам, пускай они ими занимаются. Просвещение, гармонизация, образование. Я надеюсь, на вопрос ответил. Да, Виктор, ты ответил сегодня на все вопросы, которые к нам поступили. И по нашей традиции, по завершению сегодняшнего живого эфира, скажи что-то доброе и светлое нашим слушателям и зрителям. Благодарю, Евгений, благодарю всех наших зрителей, слушателей за участие. Имейте в виду, наше счастье в наших руках. С нами наш опыт прошлой жизни, наши боги земные, небесные, наши предки. То есть за нами целая огромная духовная сфера. Если мы про нее вспомним, начнем заниматься самообразованием, отбросим любые низкие вибрации, то будем только радовать мир славе, перед которым мы явно делаем свои дела, вернем красоту и райские условия и на поверхность нашей Мидгард-Земли, наш явный мир, и преодолеем любые сложности, потому что сила с теми, с кем правда, и с кем его родовые традиции и духовное развитие. То есть наше счастье, как всегда, остается в наших руках. А то, что кажется невозможным, когда начинаешь его делать, оказывается совершенно нам по плечу. Поэтому мы и были присланы в этот мир в это время, потому что наши рода на нас и сделали ставку, потому что мы можем это сделать. Запомните, раньше у нас было по 10 детей в роду, сейчас 1-2. Почему? Потому что мы самые лучшие. Нас выбрали для того, чтобы мы преодолели это все, получили опыт и дали возможность, опять же, развиваться, рождаться большему количеству здоровых наших детей, которые смогут восстановить и помочь всему миру изменить вектор развития саморазрушения на саморазвитие в духовном сфере. Благодарю всех за внимание. Благодарю тебя, Виктор, за сегодняшний живой эфир, за эту информацию, которую ты дал людям, и за твои ответы на их вопросы. Благодарю Светлану Большакову за труд в чатах Народного славянского радио. Благодарю слушателей за ваши вопросы и за вашу поддержку Народного славянского радио. И по окончанию эфира мне остается сказать, что сегодня по одному из современных календарей 10 декабря 2020 года, четверг. Тема сегодняшнего живого эфира – высокоразвитые цивилизации Солнечной системы. В виртуальной студии находился сказитель Виктор Максименков. Светлана Большакова принимала ваши вопросы и реплики. И Евгений Роденко вел сегодняшний живой эфир. Берегите себя и своих близких. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.